Пробуждение было резким и с неприятным осадком неясностей. На меня смотрели 14 глаз. Я заорал. Это нормальная реакция любого человека в такой ситуации. Анти прикладывала мне холодный материал, смоченный водой, к лицу, а монстры лизали мне руки и вообще все, до чего могли дотянуться, своими широкими раздвоенными концам языками. Вспомнив все произошедшее, я, наконец, успокоился. «Так больше нас не пугай, ладно, а то я уже и не знала, что делать, и била уже, и эти твои тут вертятся, не дают ничего толком сделать». С чувством тревоги и без пауз бормотала девушка всякую чепуху. «Все нормально со мной, наверное», — уточнил я. «А это кто?» Я указал на двух здоровенных монстров, радостно урчавших и ластящихся к нам. На щенков они были похожи, как слон на бурундука. Но рук я не протягивал, опасливо косясь на них. Подросли они прилично, да и размер в данный момент был в два раза крупнее приличного и матерого волкодава. «Это твои или наши питомцы? Скажу тебе сразу, для них ты мама, а я член стаи». «Не понял», — возмутился я такому сравнению. «Ты единственный, кого они увидели после открытия глаз, и ты их накормил из своих рук. Когда что-то делаешь, не забывай о последствиях. И еще, для них ты доминирующая особь. И посмотри на свое отражение. Ну так, чисто ради своего же обогащения багажа знаний». Она протянула мне маленький кусок зеркального материала. «Я пока активирую наш транспорт». Я вгляделся в отражение и буквально прилип, рассматривая детали. Привычное по моим воспоминаниям отражение лица приобрело весьма шокирующие изменения. Глаза были, как и увиденного накануне монстра с голографией. Черные белки вокруг зрачков, перечеркнутые неповторяющимися нитями. Белых паутинок, похожих на молнии. Радужка зрачков от желтого переходила в черный зрачок. Кожа на всех видимых участках была инверсионной копией поверхности снаружи. Геометрические фигуры и руны разной степени видимости. Но по мере моего успокаивания все возвращалось к прежнему нормальному виду, к которому я привык. «Насмотрелся?» Анти выдернула из моих рук подобие зеркальца и засунула его себе в одно из отделений на скафандре. «Девушки, без зеркала никуда». «И что это со мной?» «В следующий раз, когда будешь нервничать, прежде посмотри вокруг на наличие слабонервных. Поначалу ты выглядел еще страшнее. Давайте по местам, сейчас тронемся». Мои звери послушно улеглись в проходе по обе стороны от нас, всем своим видом показывая готовность порвать в клочья все, хоть немного подвергающее команду опасности. Паучки мирно рассредоточились на потолке, а мы с Анти в креслах. Оказывается, окна тут были, только снаружи не просматривались. Наш транспорт, плавно набирая ход, тронулся. Я не смотрел на проносящееся мимо разнообразие технических сооружений, а думал о своем. Сон не давал мне покоя. «Мне не нравится твое состояние», — «как бы в никуда», — сказала девушка. «Что ты видел во сне? Может, я смогу помочь разобраться?» «Понимаешь, тут вот какое дело». Я пересказал свое видение, и прежде чем Анти начала отвечать, заорал: «Стой! Останови транспорт! Вернись к предыдущей развязке магистралей! Скорей!» Девушка бросилась к кабине, и мы остановились. Сдали назад. Когда двери открылись, я скомандовал своим зверям команду атаковать и указал на двуногого монстра, пытающегося проникнуть в небольшое помещение, внутри которого находилось как минимум 7 или 8 человек, державших оборону. Сам быстро снял верхнюю часть бронескафандра и одел на голый торс только дополнительный жилет с бронепластинами.